Я пас в СССР. 2. Глава 1. Зима 1987 г. А вот сам ты, Вань, к чему стремишься, чего от жизни хочешь? Вопрос Равиля не стал неожиданностью. Не так давно сбылся мой прогноз о волнениях в Казахстане, после чего веры моим аналитическим запискам стало больше, и неизменный куратор все чаще стал подступаться с вопросами за жизнь, вселенную и все остальное. В эти моменты взгляд его становился цепким и внимательным, словно все, сказанное мной, тщательно документировал в памяти, для дальнейшего изложения на бумаге. Впрочем, ничуть не удивлюсь, если все так и обстояло на самом деле. По крайней мере, постепенное увеличение населения села за счет молодых и не очень парней, недавно отслуживших в рядах советской армии и выбравших новым местом жительства нашу Петропавловку, давало понять, что я тут не просто так отныне живу, а под надежным присмотром. Впрочем, женская часть общества подобное обстоятельство всячески приветствовала, и за сердца недавних бойцов разгорелись нешуточные схватки. Да что там говорить, мама с недавних пор стала сама не своя, то у зеркала в раздумья погрузится минут на 10, не на шутку зависнув, то свой гардероб придирчиво инспектирует, а недавно посоветовалась с нами, изрядно при этом смущаясь. «Дети, а как вы думаете, не купить ли мне новые сапоги зимние и куртку? Потянем. Бери, мам». Тут же поддержал я. Ей все-таки 34 всего и надо личную жизнь устраивать, не оглядываясь на нас. Я даже через музыкантов своих спрошу, они всяко лучший вариант помогут подобрать, чем ты что-то найдешь. Я так-то в ГБУ работаю. Найдем. Оскорбилась мама сомнением в том, что она сможет достать дефицитные вещи. Ну да, как привез ей журналов из Ленинграда, так нет отбоя от заказов, не только из нашего села, из соседних приезжают. Плюсом идет мудрая и дальновидная политика нового директора совхоза, который не только озаботился сельским хозяйством и достройкой дома культуры, но и комбинат бытового обслуживания взял под крыло, со снабжением тканями и фурнитурой у них теперь проблем не было. «Зачем, мама?» – требовательно и с подозрением вклинилась Саша. «Ты же уже старая, куда тебе куртку и сапоги? Мне уже заранее жалко ту учительницу начальных классов, к которой Саша попадет в следующем году. И тут без вариантов. Весной ей исполняется 7, читать мы ее с мамой совместными усилиями научили, так что, прощай, детский сад и здравствуй, школа. А писать пусть там учит, у нас никаких нервов не хватает с ней. Иван, ты чего опять в облаках витаешь?» Равиль помахал раскрытой пятерней у меня перед глазами и, убедившись, что я здесь и с ним, выдернул из розетки вилку бульбулятора. Он у него был ого-го, не жалкая поделка из двух лезвий Нева, а две пластины из нержавейки. Воду в полулитровой банке этот самодельный кипятильник доводил до кипения меньше, чем за минуту. Вот и сейчас, вытащив это творение сумрачного уральского слесаря из банки, повесил его обсыхать на гвоздь, а в банку сыпанул щедрую жменю того самого чая со слоном, а сверху, щепотку своих травок, собранных летом. Не знаю, что именно там было, в этой смеси, я только мяту и душицу безошибочно определял, но чай у него был на диво хороший, в меру крепок. Да задумался, как ты и говоришь, чего я на самом деле хочу. Ну и к каким логическим умозаключениям пришел, с неподдельным интересом отозвался Равиль и не удержался от того, чтоб не отпустить шпильку. Не поздно ли задумался, на 45-й год жизни, или больше уже, это там тебе 45 было. Да здесь, считай, скоро год будет в начале апреля. Самое то определиться. Главное в жизни – определиться. Где твое место и что ты за птица? Попытался я отшутиться, а вслух принялся раздумывать, чего же я действительно хочу. Отбросим в сторону абстрактную хрень, вроде мира во всем мире и из той же оперы, борьбу за все хорошее и против всего плохого. Конечно, отбрасывай. Поддержал меня старший товарищ. Давно не салага, в сказки верить. Я неожиданно растерялся и задумался, обводя взглядом коморку кабинет Равиля, который с моей легкой руки называли не иначе как офисом. Три кресла от КамАЗа заменяли офисные стулья, на побеленных стенах плакаты на различную тематику, от антиимпериалистических «Мир, дружба, солидарность», «Нет фашизму», до моего любимого «С одним единственным словом нет» и изображением мужчины, правой рукой отстраняющегося от стопки, не считая милитаристиля, с кратким ликбезом по зонам поражения ядерного оружия и инструкцией по сборке-разборке автомата Калашникова. Это с воинской части, Как я понимаю, агитационный материал предоставили. Наш новый директор советского хозяйства то ли шефство установил над близлежащей военной частью, причем не маленькой, там даже спецполигон для различной техники присутствовал, то ли наоборот, они взяли под опеку нашу Петропавловку. Как бы то ни было, взаимодействие этой воинской части и нашего совхоза ширилось и углублялось, выражаясь лексиконом Миши Конвертика, на данный момент, генерального секретаря РСФСР. Солдаты-срочники осенью помогли с уборкой урожая, ну а наше руководство помогало разнообразить рацион бойцов, и это не считая установившихся горизонтальных связей. Я все бредил идеей установить неформальные отношения с каким-нибудь вороватым прапорщиком, дабы под шумок распада СССР разжиться стрелковым оружием, а в идеале, и не только. Правда, все эти мои мечты натолкнулись на серьезное сопротивление как со стороны Андрея, так и Равиля. Хорошо еще, что деду не нажаловались, у которого я самогон для будущего обменного фонда втихаря коммуниздил. Самогон изъяли, мне сделали строгое внушение, чтоб самодеятельностью не занимался, а в качестве утешения, взяли на стрельбище в составе организованной группы молодежи, из состава сельского военно-патриотического клуба. Развели, как пацана, а я и повелся. Повторилась та же ситуация, как с охотой. Вместо романтики, стрельбы и баек у костра, грязная работа по разделыванию туши лося, а затем, перетаскивание мяса. Так и тут, привезли на стрельбище, выдали саперные лопатки и заставили отрывать индивидуальные стрелковые ячейки. А на дворе, конец ноября, земля подмерзла, со всеми вытекающими. Ладно, с горем пополам отрыли эти ячейки, затем инструктаж, очередная проверка на знание сборки-разборки автомата, и наконец выдали цинки с патронами, набивать рожки. Два обычных, трассер, опять два обычных и снова трассирующий. Дернул же меня черт похулиганить и набить один из магазинов только трассерами, пока на меня внимания не обращали, под шумок. Ну и надо было сдержаться, а я первым же магазином зарядил этот и выпустил очередь не в мишень, а в сторону леса, прямо вот чего-то засохшую елку, ярко выделявшуюся на фоне остальной зеленой хвои бурой желтизной. Или сосна это была, в общем. Дерево горит, сержант, ответственный за работу с молодежью, орет, а через полчаса я чищу картошку возле полевой кухни, вместе с несколькими другими провинившимися до наряда на кухне солдатами-срочниками. Отлично съездили, к весне еще намечается подобное мероприятие, нельзя такое пропустить. Сержант тогда же проницательно заметил, что тяготы воинской службы совсем не для меня, особенно в мирное время. С гауптвахты вылезать не буду. А вот чего я хочу от жизни, с этим сложно, прямо до сдвига по фазе. Всю жизнь себя считал гуманитарием, прямо с пятого класса, как с алгеброй не заладилось, так и решил, что точные науки, это не мое. А начиная с лета, как стал разбирать точные науки с Леной, дело не просто с мертвой точки сдвинулось, а пошло в гору. Может, в финансисты податься, или в нефтянку, да и в строительстве неплохо зарабатывают, смысла идти по уже пройденному пути не видел. Не для того мне жизнь, вернее, сисадмин ноосферы, второй шанс дал, чтоб его бездарно использовать на повторение пройденного. Знаешь, Равиль, перед тем, как сюда попасть, мне один хохол щирый комплимент сделал, написал, что я, ублюдочный расист и сталинист, а от войны испытываю радость и воодушевление. А так как мне еще восьмой класс надо закончить, потом еще два года отмучиться, думать я буду потом, куда пойти, куда податься. В армию, в органы или вообще в дезинсекторы, бороться старыми проверенными методами не только с насекомыми, но и остальными паразитами. Ты же вот только недавно шипел на Сталина с его драконовскими методами в отношении крестьян, вот ведь память у Равиля ничего не упускает. Тебя послушать, так во всей истории России нормальных правителей не было, кроме Ивана Грозного. К Иосифу Виссарионовичу у меня претензий минимум. От этакой сентенции Равиль аж захохотал, но я его смехуёчки проигнорировал и продолжил. Правильно все делал, за исключением того, что опять все эти достижения за счет простого русского народа и других коренных этносов страны. А как прижало усатого, сразу и про русский народ вспомнил, и про великую историю империи, и про героев былых времен. Ты статистику знаешь, как народы Средней Азии во Второй мировой воевали. Да я и без статистики представляю, помрачнел мой куратор. Довелось воочию наглядеться. Хотя всех под одну гребенку не стоит, и у нас нормальные парни были. Исключения лишь подтверждают правила, да и судят по народу не по его самым достойным представителям, а по тем, кто на виду. А к нам сейчас таких завозят и паспорта раздают, мама дорогая. Это вы сейчас живете в парадигме, что все люди братья и граждане одной страны, а у нас эти-то же россияне у себя на родине учатся по своим учебникам, и с детства им объясняют, что Россия веками угнетала их предков, высасывая все соки и ресурсы, вначале во времена Российской империи, потом при СССР. А за 34 года, как ни стало советской власти, все эти бывшие республики в такое пещерное средневековье скатились, если судить по тем его представителям, которых к нам завозит. Ты не наговаривай, у нас тоже таких хватает. Неожиданно обиделся Равиль. В учебку таких, прости господи, чурок привозит, что они не только разговаривать по-русски не умеют, так и что такое зубная щетка не знают. Ну и насмотрелся, как у них дела делаются, там же без барашка в бумажке ни одного вопроса не решить, особенно если за пределы годов выбраться. А про войну, знаешь, что я тебе скажу, сам скучаю. Там все просто и понятно было. Вот враг, вот друзья-сослуживцы. Но вот для страны своей войны не хочется, ты просто не знаешь, что это такое, Вань. Так что мысли об этом лучше выброси из головы. Подожди, Равиль, совсем скоро и афганскую войну осудит, как безответственное моральное и политическое деяние. Причем свои же депутаты, с полного одобрения Меченого, и войска выведут, а затем через 11 лет туда зайдут американцы, как к себе домой. И столько героина наварит за время их присутствия там, что по оценкам лет на 100 запасов хватит всем наркоманам планеты. Правда, затем они оттуда побегут, роняя тапки, но это уже совсем другая история. А что до войны и мира, так когда нам про мир во всем мире начинают затирать и гуманизм, я сразу вспоминаю, во что нам это обошлось в 90-е. Там потери демографические вышли как бы не на уровень неплохой такой гражданской войны, да и не было как такового мира, и по всем окраинам полыхало, и в городах стреляли и взрывали. Две чеченские с позорным хасавюртовскими соглашениями, теракты в столице и крупных городах, лучше действительно война, чем такой мир. Я про дальнейший тувинский цирк молчу, когда на третий год сво всю верхушку генералитета кого за воровство, кого за взятки под следствие определили, а министра обороны, под чьим носом все это творилось, в секретари Совета Безопасности Российской Федерации определили. Ну тих, Вань, тих, не ори только, успокаивающе проговорил Равиль, снял с банки, в которой заваривался чай, крышку, отлил в граненый стакан, затем обратно в банку, поженив, если выражаться сообразно эпохе, и, наконец, разлил по стаканам, достав из ящика стола пиалку с немудреной карамелью. «Вот давай лучше чаю попьем, экий ты заполошный. Не раз ведь уже говорил тебе, что не будет у нас так, костьми ляжем, но не допустим такой похабини. Не допустите, млять», — проворчал я, принимая в руки стакан с обжигающей горячим чаем. «А то я не вижу, как под видом военно-патриотического движения молодежи не только под крыло берете, сразу по неволе Гитлерюгенд на ум приходит, такие вот ассоциации, ты уж извини, конечно, не извиню», — вскипел Равиль, — «нашел тоже, с кем сравнивать, мы пацанов от улицы отбиваем, находим, чем их занять, ну а так как закон приняли уже, о котором ты все уши прожужжал, о индивидуальной трудовой деятельности, так и зарабатывать будут неплохо, как утвердят. Сейчас после этого закона как раз и полезет вся пена и накипь наверх. В очередной раз принялся ванговать я и уже даже не по третьему разу. И Равилю неоднократно рассказывал, и не сосчитать, сколько бумаги извел, расписывая все то, что запомнил. А потом еще закон на кооперации финальным аккордом примут и готово, начнется легализация теневой экономики, отмывание денег, и к 90-му армия братков возникнет. Ну и сольются в экстазе цеховики, воры в законе с примкнувшими к ними спортсменами и чиновники. «В курсе, мать писала», — отмахнулся Равиль. «То есть ты, конечно же, писал, извиняюсь, Вань, ты не забивай себе голову тем, что еще не случилось. А вот мы мимо этого явления никак не пройдем, сам же говорил, что если нет возможности предотвратить, надо возглавить. Ну, я в точности не знаю, что наши», — он выразительно показал пальцем наверх, — «придумали, но есть четкое распоряжение вливаться в это кооперативное движение, принимая в нем самое непосредственное участие, и тщательно собирать информацию о других игроках на этом поле, кто чем дышит, кто с чего кормится и прочее, включая тех чиновников, что на мзду падкие. Нам тоже есть чего легализовать, да и экспроприировать могем неправедно нажитое, все по заветам большевиков. Я вот этого и боюсь, если честно, поделился я своими сомнениями. Если в этой движухе вариться самим, то тяжело руки чистыми оставить. Да и деньги, особенно большие, они того, не способствуют высоким помыслам и альтруизму. Напротив, люди курвиться и сучиться начинают, получив доступ к финансовым потокам. Особенно если иммунитета нет, а вокруг начинают соблазны появляться, а они уже есть, и чем дальше, тем больше их возникнет. Равиль в очередной раз легкомысленно отмахнулся от моих мрачных пророчеств, допили чай, и я засобирался домой. Мой куратор вышел вместе со мной из офиса и проводить, и посмотреть, что пацаны творят в обширном подвале, отданного под нужды секции мотокросса. Тут он не соврал, молодежь с улицы они нашли чем заинтересовать и привлечь, помимо видео двойки, доступ к которой строго регламентировался, зато все просмотры были бесплатные. Представляю, что у них в городе за модельный ряд, если к нам в село привезли 3 чешских чизета спортивных и несколько новых восходов, 3 М-спорт. Сейчас, по причине зимы, тренировок и выездов не было, но пацаны без дела не сидели. Желающих покататься было много, а вот техники – мало, поэтому нашли изящное решение, нашедшие самый горячий отклик и участие у сельской рукастой молодежи. Это же надо додуматься, переделать обычные мотоциклы под спортивные модели. Но, отдавая должное талантам, получалось весьма неплохо. Пацаны даже самый распространенный и неприхотливый в стране мотоцикл «Минск», ласково называемый в народе «козлом», ухитрились переделать под спортивный. Смотрелось весьма и весьма неплохо, не знаю что там с ТТХ, но с виду, типичный спортивный мотоцикл получился, с задранными задними и передними амортизаторами, маленькими крыльями и укороченным сиденьем. Ну, на этих самоделках не на соревнованиях выступать, а для обучения азам мотокросса, почему бы и нет. Вот и сейчас, на дворе время ближе к полуночи, видя двойка давно под замком в офисе Равиля, а парни и не думают расходиться. Кто увлеченно спорит, а большинство заняты делом, мотоцикл сам себя не модернизирует, надо руки приложить. Чувствую, что по весне, как сезон откроется, за достраивающимся клубом, где устроили трассу, будет висеть несмолкающий рев моторов. Дай волю и не утаскивай видеомагнитофон в офис, пацаны здесь сутками бы торчали, но ближе к 11 Равиль закрывал избушку на клюшку и разгонял всех по домам. Все-таки и жильцы над головой двухэтажного дома, и статус военно-патриотического клуба не стоило опускать, превращая секцию в ночной клуб, а то и в притон. Я-то нашу молодежь знаю, особенно тех, что постарше. Оставь их без присмотра взрослых ответственных людей, вроде Равиля и его товарищей с боевым прошлым, в отапливаемом помещении зимой, да еще и с девчонками. Вот да, девчонки в секции мотокросса были не просто частыми гостями, в первую очередь из-за киносеансов, но постепенно прониклись атмосферой и стали принимать непосредственное участие в делах кружка. Так что и гонять по весне будут наравне с парнями, чему ничуть не удивлюсь, тут же сообразят, где найти горячительных напитков. Магнитофон есть, помимо видика, чем тебе не дискотека. Вот во избежание подобных эксцессов часы работы секции были точно обозначены, с 16:00 до 11:00 по будням, с 12:00 до 11:00 по выходным, и безукоризненно соблюдались. Итак, среди жильцов были недовольны и таким соседством, но это уже человеческий фактор. Порой кажется, что и на необитаемом острове найдется такой сосед беспокойный, вечно чем-нибудь недовольный. А уже перед сном, поймав на транзисторном приемнике прибалтийского производства «Голос Америки», снова послушал, что вот уже полтора месяца вещает вражеская пропаганда о беспорядках в Казахстане. Ведь вроде все рассказал отцам-командирам, что знал об этом, но что-то пошло не так. Тут или в наше время не всю правду рассказывали, преуменьшая масштабы, или зарубежные журналисты преувеличивали, или все вместе, но события явно выходили за рамки скупых строчек в Википедии. Февраль месяц, а там чуть ли не боевые действия, с привлечением армейских частей. Специально ведь заострял внимание на том, как растаскивали под шумок склады оружейные в преддверии и во время локальных конфликтов, как потом вооружение времен СССР наши уважаемые партнеры по откпишо с хохлам не особо скрываясь перепродавали. Но вот про Казахстан я такого совсем не слышал. Неужели творчески переосмыслили информацию и сыграли на опережение? по своим закромам прибрав стрелковку и военно-патриотическое движение при непосредственном участии бывших воинов-интернационалистов по всей стране распространилось. Мало того, несмотря на цензуру, народ в курсе, пусть и не в деталях, но общие положения знают. Вот с этой цензурой пресловутый союз и погорел в том числе, чего только не рассказывают. И про расхищение военных складов со стрелковым оружием, и про общевойсковую операцию по приведению к покорности взбунтовавшихся казахов с тысячными жертвами с обеих сторон. Такие подробности рассказывали в селе, что только диву оставалось даваться. Впрочем, западные журналисты отжигали ничуть не хуже деревенских бабок, с такими леденящими душу подробностями, что сразу становилось ясно, эту информацию, как и деревенские слухи, можно смело делить на 10. Я уже и Кровелю подкатывал, попросив разъяснить, что там случилось, на что он мне традиционно посоветовал не забивать голову тем, что меня напрямую не касается, и обмолвился, что все под контролем. Наши там работают, Вань, нормально все. Чего нормального, интересно, как бы ни получилось, что я своей инсайдерской информацией не взрастил нового монстра, который цеховиков с преступным миром сожрет не подавившись, и демократов переиграет. Военные, они ведь могут цифровой гулаг, о котором я рассказывал, устроить гораздо раньше того, как это станет модной теорией конспирологической. Только что по причине отсутствия информационных технологий и компьютеров, из цифрового в нем будут разве что многозначные числа на груди телогреек контингента. Глава 2. Весна 1987 г. Наступила весна, и мне стало не до прослушивания голоса Америки по ночам. Учеба отнимала слишком много времен. И если с точными науками у меня все было хорошо, то вот с доселе любимыми гуманитарными предметами, по которым я даже с домашними заданиями не заморачивался, возникла проблема. Обычно мне хватало эрудированности и начитанности, чтоб выплыть на уроке во время ответа у доски, даже не заглядывая до этого в учебник. Обычно в самом начале сентября, получив учебники в библиотеке, прочитывал историю, географию и литературу, и этого хватало до конца года. Да и учителя не доставали, будучи уверенными в том, что я с предметом знаком и зачастую, даже сверхшкольной программы. А тут что опять пошло не так? И если с русалкой у нас было все сложно, по русскому языку у нее ко мне претензий почти не было, а вот с литературой, официальной, с тем, что было написано в учебнике, дело доходило и до горячих дискуссий, и даже до двоек, то с историком сразу начались контры. Окончательно убедился, что история не наука, а, скорее, беллетристика в угоду конъюнктуре господствующей в обществе идеологии. Светлая мысль не умничать пришла в мою голову только после Нового года, когда отношения с педагогом были испорчены окончательно. Сидели мы с Леной у историка на первой парте, и была у него неприятная особенность – брызгать слюной, когда начинал орать, войдя в раж. Осатанел он сразу при виде меня, не заладилось как-то, не оценил мою трактовку событий новой истории, весьма политкорректную, надо сказать, но ему почему-то не понравилось. В эти минуты я раскрывал учебник, придвигался ближе к соседке по парте и прикрывал нас многострадальным томиком, изредка комментируя: «Брызговики носите, Михаил Иванович», вызывая гомерический хохот у всего класса. К счастью, продолжалось это обычно недолго и заканчивалось тем, что он выгонял меня из класса. Конфронтация и силовое решение конфликта историку, с вызовом мамы к директору школы, ничего не дала. Директриса как раз и была русалкой, то бишь учительницей русского языка и литературы. Она любила поэзию Серебряного века, и зуб даю, читала то, что пока еще было запрещено, но уже понемногу начало становиться достоянием если не широкой общественности, так узкий круг ценителей уже мог вкусить доселе запретных плодов. Лариса Максимовна, узнав, что я читал многое из того, что еще даже не опубликовалось, прониклась ко мне самыми теплыми чувствами. Обсудили с ней жизнь и судьбу Гроссмана, его как раз в каком-то журнале начали публиковать, «Собачье сердце и дни Турбиных Булгакова», после чего она практически умоляющим тоном попросила: «Иван, ты молодец, конечно, что многое читаешь, но прошу тебя, на уроках давай в рамках школьной программы. Белинского тоже почитай, его точку зрения на русскую литературу. У нас в конце года открытые уроки запланированы, из района люди приедут, ты уж тогда молчи лучше». Ну вот как можно в восьмом классе не знать, чем отличалось положение Пушкина и Лермонтова. А какая разница, Лариса Максимовна обоих на дуэли убили. А, понял, У Михаила Юрьевича предки-то из Шотландии, он из Воспов получается, или католики там, а у Александра Сергеевича, негр-прадед, Жуков. Лариса Максимовна изобразила классический фейспалм. В разное время они жили. У Пушкина была возможность бороться с царизмом, благо он и с декабристами многими в дружеских отношениях состоял. А вот у Лермонтова уже такой возможности не было, отчего он и страдал, от невозможности изменить существующее положение вещей. Кто там от чего страдал из великих поэтов, у меня на это было собственное мнение, которое, впрочем, Ларисе Максимовне не решился озвучить. Пообещал заняться литературой, но остался при своем мнении. А вот этого самого Белинского, возненавидел с удвоенной силой. Он мне и в прошлой жизни подгадил, и здесь от него не избавиться. Редкостная тварь, должно быть, была, если его в равной степени и коммунисты почитают, и демократы. Про всех этих критиков Булгаков хорошо написал, выведя эталонный типаж Латунского, не считая историка, который закусился со мной всерьез и даже пророчил, что поспособствует тому, чтоб меня в комсомол не приняли. Тут я вздохнул с облегчением и пожелал ему удачи в начинаниях, с остальным преподавательским составом отношения складывались хорошо. Англичанка не гадила, мой словарный запас и знания инглиша, даже другим в пример ставила. Только что губки поджимала и морщилась, не одобряя произношение. Какие вульгарные американизмы, Иван, и что за акцент? Одно слово, нягонь. Это она зря про нягонь так, там все-таки город. И помимо английского в школе учили еще немецкий и французский. Реципиент мой как раз немецкий осваивал, но судя по тому, что осталось в голове, даже не все немецкие фильмы известного характера про сантехников и чистильщиков бассейнов я без словаря пойму. А тут, в Петропавловской сельской школе, только английский, без вариантов. С трудовиком и физруком, он же, ответственный за начальную военную подготовку, после того, как вначале передал им от деда литр самогона тройной очистки за свое спасение, достигли полного консенсуса. Узнав, что меня на второй год не оставляют, НВПшник высказал затаенное. Слава КПСС! А после восьмого, Ваня, иди в Фазанку, хоть на сварщика, как отец. Толку от этого высшего образования, когда гегемон на заводе больше получает, а там разряд получишь и вообще вуз дуть не будешь, и из села пораньше уедешь. Горячо поддержал его физкультурник. Коров, которых летом пас, как страшный сон забудешь. На заводе-то милое дело. Смену отработал, спецовку в шкафчик, в душ сходил и свободен, аки сокол. Впрочем, уже ближе к Новому году, когда поток спиртного с моей стороны не иссяк, ограничившись первым литром, дед Орлен к учителям питал симпатию, поэтому не жалел натурпродукта и все еще лелеял мечту определить меня по партийной линии, так что снабжал через меня трудовика с физруком бесперебойно, завели совсем другие речи, всячески склоняя меня взяться за ум и учебу основательно, чтоб еще и девятый, и десятый класс в Петропавловке учиться, им бы волю. Они меня на таких условиях и в коллектив учительский приняли со всем удовольствием, сразу после завершения общего среднего образования, минуя не то что техникум, училище. С трудовиком же еще пообщался тет-а-тет, обсудив то, что принят закон о индивидуальной трудовой деятельности, не за горами его утверждения. Так почему бы вместо того, чтоб колотить табуретки и вытачивать бесчисленные указки на токарном станке, всегда было загадкой, на кой мы эти указки выдаем на гора, да еще в таком количестве, словно в процессе обучения учителя то и дело ломают их о спины нерадивых учеников, не монетизировать этот процесс, тот вначале отнесся к этому со скепсисом, но когда я заверил, что со сбытом продукции, при условии достаточного качества, проблем не будет, оживился. Я-то намеревался задействовать свои связи с ленинградским знакомым дядьки, Севой, и прибарахлиться не мешает, и школу поддержать, и соученикам, дав возможность заработать. И музыкантов в голове держал, у них фан-база неустанно расширялась, самое время обеспечить спрос соответствующим предложением. Обсудили с учителем, что можно руками школьников изготавливать, учитывая наличие нескольких токарных станков. Тот самоуверенно заявил, что могут что угодно строгать, точить и вырезать. Пришлось спустить с небес на землю разделочных досок, расписанных под хохлому и палих, и без нас хватает в обеих столицах, как и матрешек. Совместно поломав голову, сошлись на том, что курительные трубки, ручной работы, вырезанные из березового капа, для начала запустим. Взбодрил педагога, тот аж повеселел от открывающихся перспектив, Глядишь, меньше квасить с физруком в каморке будут. С одноклассниками и остальными учениками отношения установились более-менее ровные, я в их дела особо не вникал, все свободное время проводя в общении с Леной. Попытки дразнить нас женихом и невестой не возымели никакого успеха. Не в том я возрасте, чтоб на подобные уловки поддаваться и страшиться общественного мнения. Демонстративно держались вместе, поглядывая на остальных с превосходством. И такая тактика сработала на отлично, спровоцировав эпидемию отношений среди других учеников. Надеюсь, дальше обжиманий по углам не зайдет, а то вместо экзаменов в 10-м девчонки дружно в роддом заедут. А я, окрыленный такой легкой победой, решил продолжить манипуляции с коллективным сознанием школьников. Без перегибов, исключительно в рамках разумного, доброго и вечного. К тому же, с приходом зимы назрели проблемы, которые требовалось решать незамедлительно. После Нового года ударили крещенские морозы, а мы хоть и на Урале, но казахстанские степи под боком. Как начнет задувать свежий ветер от соседей, когда на термометре ниже минус 30, так пока до школы дойдешь, насквозь промерзаешь. А в помещении пар изо рта, несмотря на наличие центрального отопления и клубы дыма из высокой трубы кочегарки. И паста в шариковой ручке подмерзает. Приходится отогревать дыханием или периодически за пазухой держать. Учителя категорически настаивали на том, чтоб все занятия ученики проводили в верхней одежде. А вот слабоумие и погоня за модой вступали в неравный бой со здравым смыслом. Если начальные классы довольно сопели в валенках и теплых шубках, то, начиная со средних, дети выеживались изо всех сил. Кто в балоньевой куртке, кто в полуперденчике драповом, и все поголовно, в ботинках, а старшеклассницы еще и в чулках щеголяли. У меня лично вид прекрасных женских ножек в чулках из-под школьных юбок, на фоне пары изо рта и накинутых на плечи пальто и курток, вместо вожделения вызывал озноб. Промучившись первый день при такой холодине, сразу же решил, что так не пойдет. Проводил Леночку до дома и, отогреваясь у нее горячим чаем, перед тем как сделать финишный рывок к себе, спросил: «Милая моя, а у тебя есть валенки нормальные?» «Есть», — мило покраснела она и встревоженно вскинулась. «Вань, не думаешь же ты, что я в валенках в школу пойду?» «Я не думаю, я знаю. Вместе пойдем, нам так-то еще детей рожать и воспитывать, не хватало за партой все отморозить. Неси и показывай, что у тебя». Белые валенки, которые она вынесла из кладовки, даже мне понравились, у меня-то обычные черные. Забрал их, сказав ни о чем не беспокоиться и пообещав зайти завтра утром, отправился домой. Затем, короткими перебежками, добежал до деда Орлена, выпросив у него старый овчинный тулуп, который мне был в самую пору, а потом, к маме в ГБО. Швеям оставил валенки подруги с подробными пожеланиями, как их следует обтянуть тканью, на которую следует пристрочить пару патчей. Швеи-мотористки идею патчей, как аппликации из ткани, восприняли не то что положительно, с интересом, и пообещали все к вечеру сделать в лучшем виде, после чего мама прогнала меня домой, чтоб не стоял над душой и не мешал творческому процессу. Сказала, что вечером принесет сама результат коллективного творчества. Своими валенками занялся собственноручно, не стал изобретать велосипед, развел звездки погуще и на каждом валенке вывел АЦДЦ с молнией вместо черточки. Из чулана вытащил на свет божий три потрепанных жизнью школьных портфеля и безжалостно вырезал из них замки. Прикинул так и сяк, трех было мало, сходил к соседям и обзавелся еще одним портфелем, с которым обошелся также безжалостно. Затем спорол с тулупа пуговицы и понял, что сам тут ничего не сделаю, поэтому прихватил тулуп, застежки, бутылку самогона и направился к безногому инвалиду Аниске, который славился тем, что чинил обувь выше всяческих похвал, если уж совсем люто не запевал. Четыре замка от портфеля Аниска присобачил мне за полчаса, пригласив заходить еще, с любой блажью, которая мне в голову взбредет, главное, чтоб с самогоном. До прихода мамы успел на спине тулупа написать все той же звездкой. Понятно, что не стойко держаться будет, но что мешает время от времени подновлять, а то и что-нибудь новое рисовать или писать, под настроение. Воля обо смерть. И сверху, схематичное изображение двух костей, череп не стал пытаться нарисовать. С моими-то натянутыми четвертками по черчению и рисованию, не до изысков и художеств, и так сойдет. А вечером мама принесла преобразившиеся до неузнаваемости валенки для Лены. Такое, бабочки и цветочки, я себе это немного иначе представлял, но для девчонок сойдет. На следующий день на нас вначале косились, за спиной пересмеивались, но открыто пальцем тыкать опасались. У меня все-таки и братьев полдеревни, и давно показал школьному сообществу, что и за себя, и за подружку, постоять смогу, за мной не заржавеет. И то, что я на короткой ноге общался с Равилем и афганцами, не говоря уж о тесном знакомстве с гремевшим теперь на весь союз музыкальным коллективом Яфинафь, работало на авторитет, вместо коллективной травли в рядах детей зародилось сомнение. А через несколько дней, намерзшись и глядя на нас, школьная мода в одночасье и бесповоротно изменилась. Я и сам такого эффекта не ожидал, что старшеклассники начнут приходить на занятия в изрисованных звездкой телогрейках, тулупы были не у всех, а вот с фуфайками проблем не было. Со своим позаимствованным у анархистов слоганом я еще поскромничал, мои последователи совсем ничего не стеснялись, давая волю разнузданной и буйной фантазии. Весной, когда сугробы только-только начали оседать под солнцем и первые сосульки появились, Равиль обрадовал. Еще до лета утвердят закон этот, чтоб обогащаться можно было на всем, информация из надежных источников. О индивидуальной трудовой деятельности, Равиль, а я как сказал, в общем, директор совхоза под строительство, вернее, под достройку клуба столько фондов выбил, что девать некуда. И лесопилка у нас в полсилы работает, неэффективно. Как утвердят закон, создаем молодежно-жилищный кооператив, вовлекаем в него односельчан и начинаем строить коттеджи. На три конца деревни будем рассчитывать и минимум три улицы. Ты-то сам как, хочешь из двухкомнатной квартиры в коттедж благоустроенный переехать? С запасом будем строить, задел на переезд людей из братских республик создадим, чтоб было куда ехать, а не как у вас. Отлично, я уже и сам подумывал, у меня Саша подрастает, ей отдельную комнату надо. И мамка заневестилась, с вашим, кстати, колобродит за стайкой по вечерам, как дети, право слово. Слушай, Равиль, а можно нам два коттеджа, один на вырост вы обещали всяческое содействие так-то, а мне в 90-м, как поженимся, не хочется по съемным углам мыкаться. И это, что за дома, проекты есть уже, я и сам могу изобразить, доводилось прикладывать руку к такому, а то представляю, что там за проекты времен позднего социализма, коридор на полдома и кухня такая, что не развернуться. Нормально все с проектом, не лезь туда, по ходу дела, когда строить будем, сделаешь как хочешь, будет тебе домик в деревне на будущее. А ты, значит, в курсе, что мать твоя того, с нашим бойцом встречается, он парень хороший, а что не женат, так с бывшей не сложилось, поэтому и приехал сюда, ты не против, получается. А чё я против буду? Пожал я плечами. Люди взрослые, маме тоже одной мыкаться не сладко, да еще с нами двумя на шее. Совет да любовь, как говорится, раз обоюдная симпатия присутствует, я только за. Только смотри, не дай бог что-то не так пойдет, начнет маму обижать, так я его лично того, выселю и подальше. Тем же вечером обрадовал маму, вначале рассказав про грядущее создание МЖК, затем добавил, бери, в общем, своего сержанта или кто там он у тебя, прапорщик, бери его в охапку и дуйте в сельсовет расписываться, ну и на нас справки собери, что мы без отцовщина и что там потребуется. Не удивлюсь, что к осени уже в новый дом заедем, вот свезло так свезло с директором, да, мам, лейтенант он у меня, вскинулась мама, тут же ойкнула и прикрыла заолевшие щеки ладонями. А ты откуда знаешь, а Сашка знает, а ты не против будешь, трудно не узнать, самодовольно заметил я, пряча улыбку. По полтора часа сейчас корову доить ходишь, и я уже забыл, когда в стайку ходил навоз убирать. Саша не знает, скорее всего, пока, но это дело времени, скоро просветит, в деревне же живем. Давайте, узаконивайте отношения, он, кстати, насколько тебя младше, он старше. На полтора года, с гордостью поведала мама и с преувеличенной энергичностью начала хлопотать на кухне. В комсомол, кстати, меня так и не приняли, там многое сыграло роль в нежелании актива школьного отлучить меня от молодежной организации. Начиная от моего активного неучастия во всех общественных мероприятиях и яростного противодействия историка, заканчивая тем, что меня обвинили в создании нездорового ажиотажа в школе, что выразилось в том, что эпидемия неформального стиля, самое главное, при минимуме затраты из подручных материалов, в отличие от покупных джинсов, одежды мало того, что приобрела нездоровый ажиотаж на селе, но и на город перекинулась, надо поосторожнее с влиянием на умы. Еще очень обрадовали выпускные экзамены за 8 класс. Всего-то русский язык устно и письменно, да алгебру с геометрией пришлось сдавать. Закончил учебный год хоть и не отличником, но зато почти без троек и благополучно перешел в 9 класс. А в середине июня, сразу после скромного выпускного, не сравнить с моими в конце 90-х, бросил все и опять пошел под паском к дядьке, для баланса ощущений. Утомил меня это год. Помимо учебы, еще и пиши, что запрашивают, вроде бы за почти год из человека всю имеющуюся информацию можно вытащить, но действительность превзошла все ожидания. Так что взял своеобразный тайм-аут перед 9 классом, что не избавило меня от ежедневного написания пространных воспоминаний, надеюсь, не состоявшимся будущим. Глава 3. Вот лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем. Лучшие, конечно, впереди. В упоении распевала Саша. В школу идем, она, в первый раз в первый класс, в руках, букет цветов, из-за которого ее не видно почти, за спиной, ранец. А я, в 9-й, из 2 параллельных 8-х классов Петропавловской средней школы до 9-го дошли не только лишь все, половина сошла с дистанции. Кто в ПТУ отправился, кто покорять техникумы, а из оставшихся, сформировали один класс, просто 9-й, соперничество негласное между ашками и бишками, в прошлом, теперь мы одна команда, вернее, класс и в нем 3 кандидата на золотую медаль, в их числе, моя дорогая. Я не чистолюбив, да и не горю желанием поплавить мозг, поэтому держусь в середняках, надеюсь, за предстоящие 2 года там и останусь. А лето действительно пролетело махом, столько событий в нем уместилось, а вот уже и 1 сентября, понедельник. Мама со своим старлеем в начале июня тихо и без особой помпы поженились, ютимся пока вчетвером в нашей двушке. Максим оказался мужиком нормальным, с Сашей общий язык нашел, та его приняла, больше всего за этот момент волновался, а с мамой они души друг в друге не чают, и это главное. Родственники его тоже приняли, естественно, не сразу, а после традиционных деревенских проверок. Картошку, покос и последующие после них семейные посиделки Макс прошел достойно, не посрамив рядов советской армии. Ну а мне с ним тем более делить нечего, мама довольна, Сашка его признала, чего еще надо. Потеснимся зиму, мои надежды на переезд к осени в коттедж не оправдались. Нет, 20 коробок силами молодежно-жилищного кооператива сумели за лето поставить и даже под крышу завести. Коммунальщики подвели, не успели прокинуть отопление от кочегарки и канализацию к очистным сооружениям. До сих пор роют траншеи, хорошо, если следующей весной-летом управится. А пока, на радость детворе, 2 грандиозных канавы тянутся от окраины села, есть где в войнушку поиграть. Так что отделочными работами зимой, по причине отсутствия коммуникаций, решили не заниматься, доделывают без спешки и все, объекты на зимовку. Это что касается села, в мире и в стране не все так безоблачно. Я политикой особо не интересовался, разгружал сознание после учебного года, даже телевизор по вечерам не смотрел, в отличие от мамы с Максом. Те каждый месяц с предвкушением ждали новой передачи, да и после полуночи, выходившей в ночь с субботы на воскресенье. Пускай смотрит, дело молодое, я на выходные брал Сашу в охапку и к бабушкам с дедами отправлялись, с ночевкой. Не мешать родителям по ночам в телевизор пялиться. Время иногда смотрел по вечерам, до начала августа, когда в эфире появилась программа «Прожектор перестройки», от музыкальной заставки которой у меня сразу же начиналась идиосинкразия, проявляющаяся в непроизвольном скрежете зубовном и неконтролируемых приступах агрессии, так что если в это время был дома, запирался с мелкой в своей комнате, где вместе читали книжки. Иногда слушал вражеские голоса, благо ту же русскую службу BBC с зимы перестали глушить. А краткую политинформацию о том, что происходит в мире, мне ежедневно дядя Паша выдавал, тот и газеты читал, и телек по вечерам смотрел, и «Голос Америки» слушал перед сном. И Равиль, который нет-нет да приезжал к нам рыбачить, просвещал о происходящем в обществе и политике. Пока, по моим скромным прикидкам, никаких кардинальных изменений от моего вмешательства не было видно. Также Матиас Руст в конце мая беспрепятственно пролетел через советское ПВО и сел на Красной площади, что послужило поводом для кадровых перестановок в армии. В Москве жена Меченова с фанфарами провела торжественный вечер в честь выхода в СССР первого номера журнала «Бурда Модин» на русском языке, Так что питерские друзья Андрея теперь русифицированными журналами мод снабжают. Тогда же, весной, приезжала Тэтчер с официальным визитом. Летом Рейган в Берлине призывал Горбачева разрушить Берлинскую стену. В общем, все примерно в тех же рамках, что и в моем мире. Из хороших новостей, пиндосы экстрадировали в СССР нацистского преступника Карла Линнеса, служившего в годы Великой Отечественной комендантом концлагеря в Тарту. 20 апреля его отправили из аэропорта имени Кеннеди, а уже 2 июля эта гнида скоропостижно скончалась в тюремной больнице Ленинграда, по официальной версии, от болезни сердца и почек. И по делам, с 61 года добивались его выдачи, а на его руках, по официальному обвинению, смерть 12 тысяч человек. Больше ничего из хорошего не было, из свободной пропажи пропал сахар, на который ввели талоны. Хотя вру, вражеские голоса заливались истошным воем о судьбе крымских татар, чью мирную демонстрацию на Красной площади в конце июня, по словам иностранных журналистов, буквально втоптали в асфальт, даже расползтись не дали, упаковали и увезли, на этом протест и закончился. Тут я с вопросом был знаком слабо, вроде бы в моей истории они долго и настойчиво прав и свобод требовали, но могу и ошибаться. Скорее всего, такая жесткая реакция не возникла на ровном месте. Власть была раздражена событиями в Казахстане, которые то ли вышли из-под контроля, то ли были жестоко подавлены, все зависело от того, из каких источников информации черпать знания. Ну а по селу гуляли всевозможные слухи, где новомодный СПИД таинственным образом коррелировал с экстрасенсами и НЛО. Первоначальная эйфория от прихода к власти нового и молодого генсека успела схлынуть, полки в магазинах потихоньку пустели, а от перестройки гласности, после антиалкогольной кампании, перестали ждать чего-то хорошего. А в первой декаде августа я впервые поругался с Равилем, да так, что 2 недели не разговаривали. Поводом послужила как раз новая политика СССР и то, что военно-патриотические объединения взяли курс на радикальное отмежевание от официальной идеологии в целом, начав поддерживать демократизацию. Еще бы курс на разоружение и демилитаризацию поддержали, о чем я не преминул высказать Равилю. Его объяснение, что так надо, меня не устроили, слово за слово, и поругались, оставшись каждый при своем мнении. Приезжать к нам на речку он не прекратил, но общались при этом исключительно через дядьку. Обязанность писать то, что я помнил, в основном, как ответы на передаваемые запросы, с меня никто не снимал, но я все больше и больше сомневался, не зря ли я во все это вписался. Все, как в мультфильме про Простоквашино. Я давал дядьке упакованные в конверт листы тетрадные, заполненные моим ужасным почерком и кивал в сторону Равиля. «Передай, пожалуйста, этому демократу Хуеву. Вот, Паш, это нашему черносотенцу, будь добр, передай», не оставался в долгу мой куратор, в свою очередь передавая мне конверт с новыми вопросами. Позавчера только помирились, и то, по вынужденной необходимости. Андрюха привез уже ставшей традиционной гуманитарную помощь от питерского отделения военно-патриотического клуба, пришлось вечером идти в секцию мотокросса. Там и мои заказы привезли, их забрать, и новинки видеопроката, видеосалоны после принятия закона о индивидуальной трудовой деятельности, как грибы после дождя стали возникать по всей стране, и для бойцов подгоны. «Хорош дуться, Вань», — сделал Равиль первый шаг к примирению, передавая мне объемный баул и показывая головой на картонную коробку. «Вот, как и просил, всего изданного пикуля привезли, что нашли, и так, фантастику. Устроим пару библиотечных полок, пусть читают пацаны». «Ага, прям бросились читать. Их от видока палкой не отгонишь. Ладно, убери пока. Мне эту сумку оттащить бы, а книжки – это хорошо. Лене надо показать, она давно новенького чего-нибудь просила. А где Андрюха-то? Учителя повез на квартиру, будет у вас новый педагог. Пошли, помогу унести до дома, поговорим заодно по пути». Равиль закинул на спину сумку и удивился. «Ты чего, гантели заказал что ли?» «Гантели, не гантели. Какая разница? Возможность доставать практически без ограничений то, что сейчас считалось дефицитом, я использовал не стесняясь, не испытывая никаких угрызений совести, и себе ни в чем не отказывая, и близких радуя. А это, скорее всего, электромясорубка такая тяжелая или блендер, или все вместе, помимо остальных вещей. Мы все-таки в селе живем, и когда обязанность прокручивать мясо на фарш лежит на мне, поневоле хочется этот процесс автоматизировать. Слава богу, что с чем-чем, а с убойной у нас проблем нет. И родственники обрадуются, Это тебе не с чугунным изделием Каслинского завода мудохаться, вручную ту же лосятину прокручивая. А блендер, привык я к нему, буду Сашку смузи пойть, ей понравится. Учитель этот из города, по дороге начал разговор Равиль. Из этих, которых ты не любишь, но наш, в курсе про тебя и твое появление, так что по легенде будешь к нему на дополнительные занятия ходить, а на деле, непосредственно общаться будете. Утомились твой почерк разбирать, да и продуктивней выйдет вот так, тет-а-тет, чем этот эпистолярный жанр. Из каких ваших, не удержался я, из демократов что ли, они такие же мои, как и твои. Заманал уже, вроде взрослый, а ведешь себя порой, как подросток. Надо так пока, все по заветам Ленина используем временных попутчиков и настроение общества. Тебя не поймешь, то сам на коммуняк ядом исходил, то вдруг защищать стал. Да я только сейчас понял, что мы потеряли, когда поменяли социализм на развивающийся капитализм. Сознался я, минусы есть, не спорю, но они намного меньше плюсов. Вот скажи, Равиль, что у нас за особенность такая и тяга к переустройству глобальному? Весь мир до основания разрушить и новый на обломках строить. Хорошо же живем, только мало кто это понимает. Ничего, поймут в 90-х, но поздно будет. Ты не идеализируй, Вань, социализм. Немного спустил меня на землю Равиль. И не забывай, что ты сейчас живешь, как номенклатура, по сути, вон, ежемесячно баулами привозит все, что не попросишь. Да тут не только в уровне жизни дело, Равиль, тут больше в отношениях между людьми и общественным настроением. Ладно, чё спорить, ты в мое время не жил, ни с чем сравнивать. Но я тебе говорю, нет ничего хорошего ни в демократии, ни в капитализме. Так что за учитель-то, да кто спорит-то, Вань, наслушался уже, как там у вас, волосы дыбом. А с учителем завтра познакомлю, будет тебе сюрприз, удивишься, ты же все, закончил с коровами, после обеда свободен, с работой под Паском да, я этим летом закончил и завтра был свободен. Лена в город хотела съездить, правда, но это решим, можно и без поездки обойтись, чего она там найти хочет, что я не смогу достать благодаря своим подвязкам. А Равиль, заинтриговав, уперся, ни в какую не сдаваясь, не желая раскрывать личность того, кто приехал под легендой учителя. Из чего я сделал закономерный вывод, что это кто-то из знаковых фигур, так что потом долго не мог уснуть ночью, гадая, с кем придется завтра познакомиться. У подъезда забрал сумку, поблагодарил сухо, припомню когда-нибудь, любителю этому заинтриговать и оставить в неведении, и закинул в нашу с Сашей комнату, не разбирая, успею, никуда не денется. На холодильнике прочитал записку от мамы, прикрепленную магнитом. «Мы у Орлена в бане, сменку я тебе взяла, не задерживайся, весь пар пропустишь». «Да уж, 10-й час уже, какой пар, младшую уже спать, наверное, там уложили, надо поторапливаться». «Спасибо деду», позаботился о внуке. Поворчал, конечно, что из-за меня подбрасывать дров пришлось. Баня у Орлена не классическая, а с возможностью мыться и топить одновременно, специфика и издержки работы кладовщиком в МТС, какие только жулики к нему в гости не приезжают по делам, вернее, снабженцы городские, но зато получилось попариться от души. Вот и все, второе лето в этом мире заканчивается, завтра, последний день, и осень начнется, школа, учеба, со всеми вытекающими. Саша уже тоненько посапывала, свернувшись клубком, а я, не в силах уснуть, включил старую ламповую радиолу, нашел голос Америки и, выкрутив звук до минимума, послушал, что там клевещут на советскую действительность. Хватило меня ненадолго, вопреки обыкновению, вместо очернения социализма диктор расточал дифирамбы в адрес нового и прогрессивного советского генерального секретаря, разделяющего общечеловеческие ценности, борющегося за разоружение и деэскалацию напряжения в холодной войне. Еще и Равиль этот, со своими сюрпризами на ночь глядя, погасил радио, вышел из дома на крыльцо, там вытащил из-за прометчиво оставляемой дедом пачки Астры сигарету и закурил, как не зарекался до этого. Ладно, вторая в этом времени сигарета. Очень уж меня выбесила эта неприкрытая радость и восхищение зарубежного журналиста в адрес Горбачева. Уже одно только это даже не маркер, а клеймо, что наш генсек, отъявленный и конченый предатель, хорошего человека западные СМИ хвалить не будут. Еще и эти в демократию играть вздумали, тут я совсем терялся в догадках, что вообще происходит и во что по итогу выльется. Глава 4. Хорошо, что утром в воскресенье дед с бабушкой дали отоспаться, пожалели внуков перед началом учебного года. Только Саша, хорошо выспавшаяся, она-то полночи не ворочалась, размышляя о судьбе страны, все равно меня окончательно разбудила в начале девятого. Сквозь сон слышал, как она по всему дому кискискала, подманивая кошек, но те, хорошо с ней знакомые, еще с вечера куда-то сквозанули по своим кошачьим делам и не показывались, пережидая наше нашествие. Естественно, моя любимая младшая переключила внимание на меня, о том, чтоб поваляться и всласть выспаться, пришлось забыть. «Пошли домой, Ваня», — дергала мое одеяло маленькая непоседа. «Чего ты спишь? Вставай давай. Че тебе не имется, малявка? Вон, телевизор смотри, сейчас как раз ваше что-то начнется». «Вот именно, домой пошли, там цветной. Вот же мелкая расистка, цветной ей подавай, не хочет черно-белый у деда смотреть. Новый телевизор появился у нас благодаря Максиму, и у меня, после плазменных панелей и жидкокристаллических мониторов, ничего, кроме слез, не вызывал. Но семье нравилось, пусть смотрит, а мне больше по душе пришлись походы в кино. Широкие экраны в эпоху развитого социализма впечатлял, звук бы еще подтянуть до стандартов 21 века, и, вообще хорошо. Так что с Леной время от времени выбирались на киносеансы, и в свет выйти, и к искусству приобщиться. Пришлось вставать, умываться и отправляться домой, пока дед не нашел работу какую-нибудь. Он уже поглядывал оценивающе за завтраком, прикидывая, какой мне фронт работ нарезать. Пришлось отмазаться. «Деда, мы домой, нам на завтра в школу надо собраться». «Ой, да что там собираться», — удивилась Саша. «Мама собрала уже все. Это тебе нечего, потому что ты первоклашка, а у меня в этом году предметов прибавилось, та же астрономия и информатика. Ишь ты, собираться ей нечего». «Ничего, отмотаешь первую четверть, поймешь, что такое домашнее задание и как самой к школе готовиться надо, а не на маму надеяться. Допивай чай скорее». Дома застали ставшим уже привычным скандал, вернее, вялую перебранку на тему домашнего хозяйства и скотины. Вот уже третий месяц, как расписались, Макс агитировал маму против советской власти, тьфу ты, отговаривал от того, чтоб держать многочисленных домашних питомцев, которых у нас и без него хватало. Это и корова, и бычка каждую весну брали откармливать до осени, а после сельсовета, у мамы кулацкие гены взыграли. Двух поросят взяли вдобавок, тоже до холодов. Максим выступал против того, чтоб мама ежедневно, невзирая на дни недели, в 6 утра подрывалась в сарай, доить корову. И если с остальной скотиной вроде договорились, что вот зарежем последний раз и все, не будем больше держать, то за корову мама встала как Зоя Космодемьянская на допросе в комендатуре. Вот вроде и в городе училась, и жила столько времени, и самой каждый день суета и хлопоты, а кормилицу даже не под нож, а продать, ни в какую. «Вань, ну хоть ты ей скажи». Максим привлек меня. «А что, я не просто школьник несмышленный, но и работаю каждое лето, копеечку в дом, не говоря уж о немыслимых по нынешним временам ежемесячных посылках с гуманитарной помощью из Ленинграда». Перед мамой и Максом эту роскошь и изобилие залегендировал тем, что написал тексты для Еви и Нави, а так как от авторских прав я отказался, то вот чем могут, тем и выказывают благодарность. Объяснение удовлетворило всех, а Сашка превосокупила. «Пиши еще, Ваня». А что касается хозяйства и приусадебного участка, я был полностью на стороне отчима, сердцем. Но вот в голове жило послезнание о лихих 90-х, когда такое подспорье будет совсем не лишним. Но до этого времени еще несколько лет, да и будут ли эти 90-е, учитывая мое вмешательство, может, как у нас и не будет, но ведь жизнь такая штука, непредсказуемая, еще хуже может обернуться, по принципу. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Так что держу в голове, если что, то при первых признаках разрухи следует пахать огород побольше, брать скотину и тащить из совхоза все, что плохо приколочено, включая корма и все остальное, что поможет продержаться в лихую годину. Ну а пока, пусть мама отдохнет, что мы не можем себе позволить того же молока прикупить. Так что совместными усилиями в скором времени уговорим, она ведь так и работает на полторы ставки. Да, неожиданно поддержала нас с Максом Саша. Всех курей зарежем и лучше котенка возьмем. Дался ей этот котенок. Ничего, переедем в коттедж, и будет ей питомец. Там комнат много, есть место, где от большой и бескорыстной любви Александры котейки спрятаться. За всем этим из головы совсем вылетело, что сегодня с Леной в город собирался, так что ее приход застал меня врасплох. «Ты чего, Вань, не готов?» С каким-то даже удовольствием удивилась моя подруга и тут же, без перехода, добавила. «И хорошо тогда, будет тебе сюрприз завтра». Чмокнула меня в щеку и упорхнула к остановке, оставив меня в недоумении. Сговорились они с этими сюрпризами, что ли? Ну а мы продолжили психологическое давление на хозяйку домашнего очага, засыпая ее доводами и аргументами. Пока убеждали маму на три голоса, заявился Равиль. Поздоровался за руку со мной и Максом, маме пояснил. «Пойду Ваньку с новым учителем познакомлю, протекцию окажу, у нас с ним знакомые общие. Будет репетитором, подтянет Ивана по химии и физике, ему ведь еще после 10-го в институт поступать, а там совсем другие требования на вступительных, чем в сельской школе. Я аж помрачнел от перспективы еще несколько лет своей жизни потратить на институт, тут бы школу добить благополучно, а дипломы в переходе потом можно будет купить, за мелкий прайс». Из-под тишка показал Равилю кулак, чтоб не увлекался, расписывая все прелести высшего образования, а вслух выразил согласие и принялся собираться. Мама тут же принялась любопытствовать, что за новый учитель, откуда Равиль его знает. В общем, включился стандартный режим досужей кумушки. Не иначе, устроив наконец свою личную жизнь, кого-то из своих швей-мотористок и закройщиц хочет пристроить в надежные мужские руки. «Ой!» – всплеснула руками мама, когда мы уже топтались в прихожей, собираясь на выход. «А что же с пустыми руками-то в гости?» «Мы не с пустыми», – возразил Равиль и встряхнул хозяйственную сумку, в которой шуршала и даже булькала. «Подождите!» – не обратила мама внимания на его слова и скрылась на кухне, через пару минут вернувшись с газетным свертком. «Вот, Ваня сам солил, тут и перец, и чеснок, да чего же хозяйственный растет. Благодарю, Нина Александровна, лишним не будет». Равиль сунул сало в безразмерную сумку и подтолкнул меня, вполголоса прокомментировав. «Пошли быстрей, хозяйственный ты наш, пока не нагрузили как вьючных лошадей». По дороге к интернату возле школы, где с понедельника до пятницы жили дети с отделений, а также было несколько служебных квартир для молодых специалистов, приезжающих для обязательной отработки после распределения, пару раз подступался к Равилю, выпытывая, что это за тип, к которому мы идем, а тот уперся рогом и лишь посмеивался. «Сейчас сам увидишь. Кстати, как человека тебя прошу, не прививай ему свою любимую шизу». «Какую из?» – нервно осведомился я. «Ну вот никак не могут поверить, что многое из того, что они не могут принять и понять, совсем скоро воплотится в реальность».